Глава четвертая. Марика. Проходи. Его глубокий гулкий голос отдавался от стен коридора, пока мы шли по нему. Беркут все это время не отпускал мою руку. Наши пальцы переплелись. Это было как-то странно, непривычно. Я знала свое место и прекрасно понимала роль. Неважно, что и как. Сейчас я шлюха, проститутка и скортница, что оценила свою невинность 50 тысяч рублей. То, что последует за этим, не так важно, не так принципиально. У меня есть цель. Брат лежит в больнице с тугой повязкой на глазах, и она должна быть снята без последствий. А потом... А потом, наверное, настал момент что-то сделать. Изменить свою жизнь и предпринять попытку взять ее в свои руки. Неожиданно на пороге насилия, которое я собиралась совершить над своим телом и душой, у меня как никогда возникло желание жить. Жить нормальную, яркую, совершенно другую историю. Нормальную. Где нет страха попасть под раздачу родителей-алкоголиков. Где брата в школе не чмыряют за внешний вид, а я работаю и зарабатываю. Все это пронеслось в голове острой болью за одно мгновение. Я же сама не заметила, как оказалась перед представительным автомобилем бизнес-класса. По спине прошелся холодок. О таком мы не договаривались, поэтому бросила вопросительный взгляд на мужчину. На лице Беркута не было никаких эмоций. От него исходила лишь та самая аура, что едва не сбила с ног при первом знакомстве. Он подавлял своей бешеной молчаливой энергетикой. Это факт. Я даже не знала, что сказать. Я не сплю с женщинами в общественных местах. Тебе ничего не грозит. Наконец ответил он, и я почувствовала, как лицо покрывает краска стыда. Кивнула, а потом села в авто, опираясь на его руку. Было максимально странно, потому что я, как в истории Золушки, оказалась в мире роскоши и люкса. Только сказка моя была извращенной, неправильной. Мы ехали молча. И, судя по всему, это мало кого смущало. Через некоторое время остановились у самой крутой нашей многоэтажки и по совместительству единственного здания такого уровня. Меня вывели под ручку, и мы проследовали внутрь. Нервы натянулись словно канаты, а я изо всех сил гасила панику и внутренний страх. Все же по щелчку пальца это просто так не делается. В голове клубились страхи. А вдруг меня раскроют раньше времени? А вдруг узнают, что я никто и подменил настоящую проститутку? А вдруг он меня не захочет и не заплатит? А вдруг? Слишком много мыслей вели меня к нервному срыву, поэтому следовало заканчивать. Мы зашли в подъезд. В лифте я набралась смелости и взглянула на наше отражение. Оно показалось мне потусторонним, как ангел и дьявол, которых заперли в одном помещении. А еще взгляд. Взгляд Беркута был таким, что у меня едва не подкосились ноги. Никто и никогда на меня так не смотрел. Никто и никогда еще одним своим присутствием не выражал подобных чувств. Из головы моментально выветрилась большая часть мыслей, а внизу живота сладко потянуло. В шоке распахнул глаза, облизывая пересохшие губы. «Никогда раньше со мной подобного не происходило». На мое такое простое действие мужчина словно выкрутил свои флюиды на максимум. Он приблизился ко мне, как бы ненавязчиво проводя руками вдоль тела. Он не лапал, не было в его действиях пошлости, но я поняла, что выдержать горящий желанием взгляд у меня не хватит сил. Прикрыла глаза, как будто надо мной водили силовым полем, а в местах, где его пальцы касались оголенной кожи, тут же проступали мурашки. Это сбивало с толку, пугало и без того напряженные мысли. Зато можно было выдохнуть на тему страха, что я покажусь ему неинтересной. Судя по всему, это не грозило. И хоть это открытие сначала напугало, потом чувства изменились. Должно быть, это гормоны, потому что оказалось, ощущать себя настолько желанной и не просто сопливым однокурсником, а успешным статусным мужчиной очень заманчиво. Я не была синим чулком. Внимание противоположного пола привлекало. Но одно дело получать пошлые шуточки от ровесников или гопоты постарше. А в моей жизни я просто с другими не сталкивалась. И совсем другое – оказаться в поле зрения такого мужчины, как Беркут. Набралась смелости и взглянула ему в глаза. А смысл дрожать, как осиновый лист? В какой-то мере мне даже повезло. Не каждая в моем возрасте и статусе по жизни может похвастаться, что ей выпал такой шанс. Впервые увидела и поняла, что сейчас у меня была возможность не только добыть денег на лечение брата. Нет, кое-что можно было забрать себе. А именно, это первый раз с человеком, от одного взгляда которого у меня ноги подкашивались. Это явно должно быть как минимум волнующе. Нет, это не повод забывать, кто я тут, в каком качестве и зачем ввязалась в эту авантюру. Это всего лишь крохотная надежда на то, что я тоже смогу что-то получить от этого вечера.